Глава 23. Горечь поражения вдруг смешивается со злостью, и я не сдерживаюсь от гнева, что рвется из глубины души. Тебе какая разница, прочту я или нет? Ты в любом случае получишь то, что хотел. Марк откидывается на спинку кресла и говорит четко, будто заранее подготовил ответ. «Я не действую методами Волкова», — произносит тихо, но каждое слово пробивает меня как гвоздем. Не вынуждаю никого подписывать договор на эмоциях, подсунув при этом невыгодные условия. Если ты в таком же эмоционально неустойчивом положении подписывала документы на кредит, то неудивительно, что попала в глупую ситуацию. Высказавшись, он медленно встает и упирается ладонями в стол. Смотрит тяжело, но внимательно, наверняка выискивая в моем взгляде скрытые чувства. Как ни странно, но после его слов я успокоилась. Да, мне все еще больно, и злоба не потухла до конца, она просто тлеет на дне души. Подбрось в нее сухих веток, и вскоре снова вспыхнет пламя. Не хочу, чтобы через месяц ты смотрела на меня так, будто я обманул тебя или воспользовался слабостью, чтобы украсть солнечную долину, поэтому читай внимательно, я никуда не тороплюсь. Забавно, но в его «я никуда не тороплюсь» забота ощущается больше, чем от родной матери в момент моего развода. И это правда больно бьет в солнечное сплетение, окончательно отрезвляя разум. Марк тем временем отходит к окну, давая мне ложное ощущение личного пространства, а я, сжав зубы, опускаю глаза на текст. Просто читай, Соня. Это обязательство перед самой собой, и Дорошин абсолютно, черт возьми, прав. Сглатываю горький ком и медленно пробегаю глазами по строчкам. Буквы все еще плывут, напоминая серое пятно, но я заставляю себя сосредоточиться. Внимательно изучаю каждый пункт. Обязательства сторон, непредвиденные обстоятельства, последствия несоблюдения условий. Сердце колотится так сильно, что кажется, готово проломить ребра. С каждой прочитанной строчкой я физически ощущаю, как солнечная долина медленно ускользает из моих пальцев, превращаясь в прах. На моменте о сроках передачи прав собственности в голове уже четко стоит лишь одно – конец. Но я уперто дохожу до последней страницы и пункту, разрешающему мне жить в доме по согласованию обеих сторон. Ну, то есть четких сроков нет, и Марк может выгнать меня хоть завтра. Ну или не выгнать вообще. От последней мысли горько хмыкаю с трагической улыбкой. Это лишь твоя фантазия, Соня. Итак, договор мною изучен, никаких подводных камней или пунктов мелким шрифтом в нем нет. В конце концов, снова нахожу место для подписи, что зияет пустотой, как пропасть. Я дочитала. Голос звучит чуждо, будто принадлежит не мне, а тени, что сидит сейчас в кабинете за столом. Встречаемся взглядом с Марком. Его лицо кажется беспристрастным, но в глубине шоколадный глаз промелькнуло вдруг. Сочувствие? Или это было удовлетворение от проделанной сделки? Уже, если честно, плевать. Но прежде чем поставить подпись, Дорошин вновь отвлекает. Если есть вопросы или что-то не устраивает, мы можем скорректировать договор. Так и чешется на языке выкрикнуть «меня не устраивает все», но я прикусываю щеку изнутри. В одиночку я, очевидно, не справлюсь с Волковым. А втягивать в это тупое дело Миру с Глебом – верх цинизма. Другое дело Марк. Они с Игорем конкуренты, и я могу поспорить, Дорошин отдал бы многое, чтобы как можно скорее утереть нос Волкову. Единственное, чего я не понимаю, так это когда ты меня выгонишь из дома. Тут нет четких сроков. Горжусь собой, что голос вышел твердым, как камень. Но отчего-то посмотреть прямо в глаза Дорошину не могу. Тупо утыкаюсь взглядом в договор и место для подписи, но пока не спешу оставлять там свой автограф. Не волнуйся, я предупрежу тебя минимум за 2 недели до того, как нужно будет съехать. Но пока в этом нет никакой нужды, так что живи и дальше. Захочешь помочь с местными или как-либо еще – отлично. Но если нет, твое право, обвинять не стану. Как именно ты хочешь, чтобы я помогла с местными? Вот теперь упираюсь в него со злобой, вспоминая просьбу Игоря. Не так, как ты подумала, бросает он в ответ упрек и сразу объясняет. Рядом с тобой есть много, так скажем, бесхозной земли, которую я тоже куплю, пока Волков не опомнился. Для местных будущая стройка может показаться кабалой, и для тех, кто захочет уехать и получить компенсацию, так и произойдет. Земля лишней не бывает, ну а для тех, кто решит остаться, гарантированные рабочие места и развитие инфраструктуры. Сомневаюсь, что кто-то захочет уехать, но... Вздыхаю я, пока беру ручку. Ставя подпись, чувствую, как что-то ломается внутри. На этот раз окончательно и не подлежит восстановлению. С болью и грустью закрываю папку, кладу поверх ручку и отстраняю от себя подальше. Но... Напоминает Марк о себе, и я продолжаю с тяжелым вздохом, уже приняв для себя решение. Я помогу, но будь готов к подставам и прочим неурядицам. Люди в селе слишком уж упрямые, и чтобы переубедить их, нужно запастись огромным терпением. В свое время, чтобы сгладить конфликт интересов по созданию Солнечной долины, мне пришлось несладко. Да я уверена, что многие до сих пор готовы свечку в церкви поставить, лишь бы мое дело прогорело, и туристы шли прямиком в их дома, а не ко мне. Ну, горько смеюсь, признав окончательное поражение. Видишь, так и произошло. Наверное, Игорь был прав. Я тупая и ничего не могу сделать самостоятельно. Прекрати думать о глупостях. Поднимаю на него глаза и встречаю море буйства в его взгляде. Дело не в том, что ты не можешь ничего сделать самостоятельно, просто тебе не хватает знаний, а их очень легко добыть. Думаешь, я с первого раза добился успеха? За моей спиной немало поражений, но из каждого я вынес ценный урок на будущее. Киваю без слов. Мне просто нечего ему сказать. Марк берет договор и тоже ставит на нем подпись, после чего с громким стуком захлопывает папку. Если на данный момент это все, встаю, но ноги ватные, то я поеду дом. Затыкаюсь и спешно исправляюсь. Поеду на твою ферму. Животных все еще нужно кормить и за домом присмотреть. Хорошо, я завершу здесь дела и через несколько дней приеду, чтобы набросать приблизительный план проекта. Думаю, на этот раз останусь в селе дольше, пока не утрясется вопрос с местными и Волковым. Ладно. Не клеится больше разговор, в нем слишком много неловкости, поэтому сбегаю как можно скорее. До встречи, Марк Викторович. Закрываю за собой дверь, но четко слышу недовольство с той стороны. Снова Викторович? Решила провести между нами линию? Проводить? Встречаю ироничный взгляд Богдана в коридоре, но отмахиваюсь. Сама найду выход. Держусь стойко, пока не оказываюсь в салоне своей машины, и только там даю волю эмоциям. Рыдаю так отчаянно горько, что перед глазами лишь стена из слез. Кричу во все горло и до боли стискиваю руль, просто чтобы выплеснуть из себя весь скопившийся яд. По сути, мне не в чем обвинять Марка. Прямо сейчас он, как бы странно это ни звучало, протянул мне руку помощи. Все стрелы моей обиды летят прямиком в Волкова, если бы не он. Дошло бы до продажи Солнечной долины, но 50/50. Я могла бы выбраться из ямы, если бы Игорь бесстыдно не наступил на мои пальцы, когда я уже почти ухватилась за край, но он столкнул меня в бездну, из которой не было выхода. Не было бы, если бы не Марк Дорошин. Спешно вытирая слезы тыльной стороной ладони, я зажимаю эмоции в кулак и еду прочь. Без понятия, что будет через пару дней, но сейчас мне хочется только одного – покоя. Хотя бы на те несколько дней, что Марк обещал до своего приезда. Слышу подъезжающую к дому машину и натягиваюсь, как струна. Хоть бы не Волков приехал мстить, как обещал. Невольно вспоминаю наш вчерашний разговор по телефону. Видит Бог, я не хотела брать трубку, но пришлось. Из ума выжила, Сонька. Вместо приветствия в ухо ударил его злобный рык, настолько острый, что я на секунду отстранила телефон. Значит, он уже все знает. «И тебе привет, Игорь», — выдыхаю я. «Ты что натворила, зараза?» «А что я сделала?» — отвечаю стойко, а перед глазами стоит уверенное лицо Марка, что придает мне сил. «Не прикидывайся дурой! Ты продала мою землю Дорошину. Земля моя, и продала ее тому, кому посчитала нужным». «Дорошину?» — он чуть не взрывается. «Ты же знала, что он мой злейший конкурент. Сделала это назло. Понимаешь, какую войну ты развязала?» «Я развязала», — ору на эмоциях. «Это ты наступил мне на горло, Игорь. Ты лишил меня всего после развода, и я смирилась. Но какого лешего спустя 6 лет ты снова лезешь в мою жизнь? Выкупил кредит, натравил коллекторов. Зачем? Чтобы я снова стала твоей безликой тенью?» «Да кому ты нужна, никчемная?» Игорь срывается на издевательский смех. «Мне нужна была эта земля, а ты отдала такой жирный кусок за бесценок придурку Дорошину. Чем он тебя так заманил? В постель затянул? Слов красивых наговорил? Думаешь, он тебя спас? Очнись, припадочная. Он просто купил тебя вместе с землей и завтра выбросит, как ненужную игрушку». Его слова жалят, но больше не ломают. Я была готова к этому. «Лучше быть купленной, чем растоптанной и униженной тобой». Повисает тишина, но за Игорем всегда должно быть последнее слово. «Это еще не конец, Сонька. Все, что ты так обожаешь, теперь под прицелом. Наслаждайся счастливыми днями, пока еще можешь. Пей свой кофе по утрам и гуляй по двору, пока он еще существует. Я превращу твою жизнь в такой ад, что ты сама будешь умолять меня забрать эту чертову землю даром». Руки затряслись от этой угрозы, но образ Дорошина стоял перед глазами, и я просто сбросила вызов. Спешно трясу головой, фокусируя взгляд на реальности. С опаской выглядываю из окна кухни и, заметив за забором внедорожник Марка, шумно выдыхаю. Слава богу, он приехал.